Глава 14. Пленник судьбы. Бельфидор одним движением посоха освободил Ладиса. Магическая клетка исчезла, и перерожденный проклятием Ксона упал перед стариком на колени. «Я хотел принести в Изунгар победу над Энтемариусом». Свисавшие волосы скрывали лицо Ладиса, и с каждым произнесенным его словом они плавно колыхались. Но в итоге подверг опасности мой народ. Твой брат был опорой и путеводной звездой. Слегка приподняв голову, эльф обнажил покрытый язвами подбородок. Он оказался прав. Бельфидор с напряжением сжал посох. Ему хотелось испепелить подлеца, но в душе он понимал, проклятие превратило некогда эльфа в озлобленного монстра. Перерождение Ладиса не остановилось на стадии становления темным эльфом. Слишком черствыми и коварными оказались его мысли по отношению к власти. Но друид сумел подобрать слова, и в груди эльфа что-то кольнуло. «Я верю, что твоя душа еще светла и невинна, поэтому ты должен принять мое предложение», — насупился Бельфидор. «Ты готов выслушать его?» Ладис медленно поднял глаза и опустошенным взглядом кивнул. «С этого момента тебя будут звать пленник судьбы. Я дам тебе силы излечить раны. И чтобы проклятие освободило твое сердце, ты забудешь свое имя». «Как? Как я смогу забыть собственное имя? Оно постоянно в моих мыслях». «На этот вопрос ищи ответ сам». Прищелкнув пальцами и крепко взявшись обеими руками за посох, Бельфидор слегка приподнял его. Прошептав под нос короткое заклинание, он опустил веки и с силой ударил концом о каменный пол. Высвободившаяся магическая энергия пронеслась голубыми молниями и зигзагом оставила после себя неглубокую борозду. Сблизившись с Ладисом, разряд, подобно змее, набросился на перерожденного эльфа и с жадностью впитался в него. В тот час кожа на лице начала светлеть, язвы затягиваться, волосы приобретать прежний оттенок, и глаза засияли голубым светом. «Пленник судьбы, возьми клинки и встань на защиту Изунгара!» Величественный голос вихрем пронесся по библиотеке. «Будет исполнено!» Ладис преклонил колено перед старцем. Бельфидор вознес чудотворный посох над головой, и ставни на окнах отворились настежь. Мгновенно свежий воздух вместе с лучами солнца ворвался в огромный зал. Поднявшись, Ладис направился к трону. Сблизившись с символом власти, он снял со спины заряженные ножны и направился вслед за удаляющимся друидом. На улице Бельфидора ждала толпа жителей. В первых рядах стояли верные друзья и Малидор с начальником стражи. Увидев облик Ладиса, многие ахнули, его вид не напоминал им прежнего перерожденного. Но все же глаза эльфа излучали магию, они сияли голубым светом, как и кончики волос. «Пленник судьбы!» – начал друид, коснувшись пальцами плеча Ладиса. «В нем заточена сила Нуари. Искра Армалога излечила проклятую душу и сердце, но взамен уничтожила его личность. Он теперь вдвойне сильнее и ловчее, чем любой из вас, но величие его только в границах Изунгара». Спустившись вниз, Ладис остановился перед Малидором и благосклонно положил руку ему на плечо. После он незамедлительно попросил прощения у мастера, на что в ответ хмурый лучник прижал подбородок и крепко обнял обидчика. И тут Бельфидор прокричал всем подобно грому. «К нам движется полчище нагов. Нам всем необходимо укрепить город, времени почти не осталось. Этой ночью они будут здесь. Все, кто способен сражаться, готовьтесь. Осады из Унгара не будет, будет бойня у стены». Услышав напутственную речь, Олег, стоявший рядом с Мелиной, взял ее неожиданно за руку. «Испугался?» – съязвила эльфийка и шутливо ткнула ему локтем в бок. «Нет», – с улыбкой ответил парень и, чуть замявшись, продолжил. «Не испугался, просто хочу тебе признаться кое в чем». «И? В чем же?» – бойко поинтересовалась Мелина. Эта ночь, возможно, станет последней для нас всех, и поэтому...» «Не говори глупостей», — перебила его эльфийка. «Я не шучу, и я хочу, чтобы ты знала, что я тебя...» И тут Олег запнулся на полуслове, не ожидая от себя подобной робости. Оказалось, что все намного сложнее, чем он предполагал. «Что меня?» – машинально переспросила девушка, даже не взглянув на него, а продолжая наблюдать за действиями Бельфидора. Олег, затаив дыхание, смотрел на Мелину. Он давно был очарован ею. Ему нравилась ее решительность и нежность, ее упрямство и понимание, ее улыбки и радужно-синие глаза. И сейчас ему нравилось быть рядом с той, чьим образом были заняты его помыслы последнее время. «Ну, чего молчишь?» – продолжала задавать вопросы эльфийка. «Ты еще скажи, что влюбился!» Олег не проронил ни слова, лишь молча вздохнул. Мелина, не услышав ответа, повернулась и взглянула на него. Озорная улыбка на ее лице медленно растворилась. Олег с такой теплотой смотрел в ее глаза, что девушке показалось, будто он проник к ней в душу. Это ощущение было новым, волнующим и таинственным одновременно. Его ласкающий взгляд ответил на все ее вопросы. «Олег», – произнесла она его имя певуче и протяжно, упиваясь им, словно оно было слаще меда для алых лепестков ее губ. Какое-то время она изучающе рассматривала красивое волевое лицо Олега. Темные брови обрамляли карие глаза, прямой нос прекрасно гармонировал с твердо очерченным подбородком. На губах играла чуть заметная пленительная улыбка. Ей нравился этот юноша. Каждый раз пересекаясь с ним взглядом, она чувствовала взаимопритяжение. Интуиция ей подсказывала, что он тоже втайне мечтает о ней. Вспыхнув от смущения, она опустила свой взор и через мгновение вновь взглянула украдкой. Глаза их снова встретились, нашептывая друг другу о чем-то своем, потаенном. Не в силах больше сдерживать нахлынувших чувств, Олег наклонился к возлюбленной и нежно одним лишь дыханием коснулся ее губ, трепетно шевельнувшихся в ответ. По ее коже побежала легкая дрожь. В предвкушении поцелуя Мелина застенчиво прикрывалась опахалом ресниц на опускающихся веках и полностью отдалась столь приятным ощущениям. Вы чего там удумали?» – прервал идиллию влюбленных Игорь. «Битва на носу, а вы? Непорядок. Всему свое время». Все тут же перевели взгляд на милую парочку. Дерек, увидев столь неоднозначную картину, на миг встал в ступор, немного приревновав единственную дочь к сыну Гериона. Хьорн, чтобы разрядить неловкую обстановку, захлопал с дурацким видом в ладоши, рассмешив тем самым остальных. Мелина и Олег, растерянно взглянув на присутствующих, лишь крепче сжали ладони друг друга, понимая, что это только начало. Смекнув, что к чему, Бельфидор с загадочной улыбкой поглядел на недавно воркующих и, вернувшись к мыслям о грядущей битве, произнес: «Теперь победа нам гарантирована, ведь на нашей стороне любовь».